Глава 26. Алекс. Я проснулась и никак не могла понять, что к чему. Солнечный свет лился не из моей спальни, а из передних окон. Где? Моя голова была на груди Кори. Он лежал, прислонившись к подлокотнику дивана, а я лежала, распластавшись на нем. Его тело было подо мной, сильное и стройное. Я идеально подхожу ему, как частичка пазла. Его спокойное сердцебиение отсчитывало секунды в моем ухе, а его рука лежала у меня на плече. Его глубокое ровное дыхание подсказывало мне, что он все еще спит. Как мы тут оказались? Я должна была высвободиться. Одно дело утешаться в его объятиях в банке, где смерть бродила по коридорам. Но теперь этому не было оправдания. Я зажмурилась и прижалась ближе. От Кори так хорошо пахло. Мужской и чистый запах. И что-то такое, что было определенно присуще только именно ему. Каждую ночь после ограбления я ворочалась или спала урывками. И просыпалась от воображаемого выстрела или крика. Но несколько минут на плече Кори, и я отключилась, как лампочка. Теперь мое тело, лежащее рядом с ним, спать совсем не хотело. Слегка прижавшись к его бедру, я почувствовала прилив тепла между ног, и мой разум полностью проснулся, взбудораженный желанием. О, Боже, как же я хотела его! Хотела разбудить его, прикоснувшись руками и губами. Хотела поглаживать его, внимая звуком его наслаждения, которое я ему доставляла бы. Хотела приподнять его рубашку и провести языком по кубикам его живота, которые в банке я познала только на ощупь, но не видела. Хотела уложить его на спину и оседлать, скакать на нем, пока мы оба не содрогнемся в экстазе, наполняя дом нашими голосами, безудержными и раскованными. Боже! Что со мной не так? Я судорожно выдохнула и осторожно выскользнула из-под руки Кори. Он пошевелился, но не проснулся. И я пошла на кухню, где вцепилась в светло-серый гранит, пытаясь совладать с приливом чувств. Рядом с моей запиской лежала 10-долларовая купюра. Не было необходимости заглядывать в духовку, чтобы понять, что он не притронулся к пицце. Меня немного задело, что он не вернулся прошлой ночью. Но я напомнила себе, что он может приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Я не собиралась контролировать его местонахождение, тем более беспокоиться об этом. Тем не менее, это задело. Ты не можешь позволить этому ранить тебя. Не можешь развивать с ним свои жалкие сексуальные фантазии. Это неправильно, и ты это знаешь. Я проскользнула в свою комнату, чтобы принять душ и одеться. У меня был запланирован обед с бандой, а затем встреча с мамой, чтобы выбрать цветы. Для моей свадьбы. Моей свадьбы с Дрю. В душе я на полную мощность включила холодную воду, пока мой огонь не был полностью потушен. Я вышла из дома, пока Кори принимал душ в гостевой ванной, собираясь на работу. У меня было немного свободного времени до обеда, и я решила пройтись по магазинам. Я бродила по бутику Neiman Marcus, гордясь тем, что могу гулять одна без какого-либо странного чувства беззащитности. Мне становилось лучше, и это был знак, не так ли? Небольшая волна оптимизма заставила меня заглянуть в отдел нижнего белья и тут же пропала. Это была какая-то зависимость. Я покупала нижнее белье, покупала красивые вещи, иногда яркие, иногда очень пикантные, и носила их каждый день. Каждый день. Это началось много лет назад, когда я все еще тешилась жалкой надеждой, будто однажды ночью Дрю решит, что больше не может терпеть. Он срывает с меня одежду и находит сюрприз, от которого кровь начинает пульсировать в его жилах. Теперь это просто вошло в привычку. Мои пальцы скользили по сексуальным кружевным черным стрингам и бюстгальтеру, в котором моя грудь выглядела бы так, словно готова вот-вот вывалиться от малейшего прикосновения. Кори бы знал, что делать, надень я что-то подобное. Он бы точно знал, что делать. Прилив тепла, от которого я избавилась под холодным душем, вернулся. Впрочем, он вовсе не исчезал, а только притаился. Я быстрым шагом направилась к выходу из магазина и поспешила на обед с бандой. Не то чтобы я сильно хотела быть там. Всего лишь обыденность и рутина. Словно то, что мне сейчас нужно. Срочно. В Бельведере разговор легко переходил от одной темы к другой, и я усердно старалась принимать участие. Мне казалось, что на моем лице ярким неоном было написано: «Я живу с другим мужчиной». Несколько раз во время заказа салата и подачи чая со льдом я готова была поведать правду с идеально продуманным объяснением. Аргументом, который не оставил бы у присяжных заседателей никаких сомнений в моей невиновности. Вот только я вовсе не невинна. У меня был секс с Кори. Я не могу перестать думать о нем. Я не могу спать без него. Последние два факта были едва ли не более компрометирующими, чем первый. «Ты сегодня ужасно молчалива». Мини взяла меня за руку с жалостливой улыбкой. «Как ты? Держишься?» «Я в порядке». Одной рукой я сжала ее руку, а вторую положила себе на колени. «Ты виделась с доктором Кинли?» — спросила Антуанетта. «Да. Спасибо за рекомендацию». «Он помогает? Вот в чем главный вопрос». Рашида отрезала идеально квадратный кусочек от своего палтуса. Я с силой скрутила салфетку на коленях. Я была только один раз. И больше не планирую. «Как ты спишь, дорогая?» — спросила Мини. «Я очень надеюсь, что он дал тебе что-то, чтобы ты не мучилась от бессонницы». «Нет», — сказала я, — «потому что мне ничего не нужно. Я просто прекрасно сплю». Я откашлялась. Все возвращается на круги своя. Скоро я вернусь на работу и... «Вернешься к Дрю?» Антуанетта приподняла бровь. «На носу твоя вечеринка. Все по-прежнему идет по плану?» «С точностью до минуты». Я заставила себя откусить кусочек своих морских гребешков. Обычно они были идеальными, но сегодня они были на вкус как масляная резина. На самом деле, я встречаюсь с мамой сразу после обеда, чтобы выбрать цветы для свадьбы. Мини хлопнула в ладоши. «О, как это волнительно! А какой ты хочешь букет? Кстати, помните свадьбу Даниэль Карсон?» «У нее был самый шикарный букет». Разговор, к счастью, перешел от меня к различным деталям других свадеб. Но когда обед закончился, Лайла задержалась, и я собралась с духом. У моей лучшей подруги было такое выражение лица, которое говорило мне о том, что сейчас начнется лекция. Но, к моему удивлению, Лайла пересела на свободное место Мини слева от меня и взяла меня за руку. «Я скажу тебе кое-что, только не волнуйся». Это именно те слова, которые заставляют волноваться. Я откинулась назад. Лайла тяжело вздохнула. «Один из моих коллег был в Верховном суде на прошлой неделе. Он юрист, специализирующийся на семейном праве, и он слышал, что на скамье перед судьей Уокер находилась леди Акула, спасая дело об опеке над ребенком всемирного героя, предоставив ему свой собственный дом». Я побледнела и изо всех сил постаралась надеть мою судебную маску. «Лайла, это правда?» Лайла одернула руку. «Он живет с тобой? У тебя роман на стороне?» «Нет, конечно, нет». «Тогда почему ты мне не сказала? Дрю знает?» «Он не знает, не так ли? Я вижу это по выражению твоего лица». Да, и выражение твоего лица объясняет, почему я ничего не сказала. Бросила я в ответ. Я пытаюсь помочь тому, кто нуждается в помощи. Тому, кто получил пулю в спину из-за меня. Но я знаю, как это выглядит. Просто не самое подходящее время, чтобы быть в разлуке с Дрю, когда Кори попал в трудную ситуацию. Лайла с минуту смотрела на меня, пристально изучая, не то осуждающим, не то понимающим взглядом. «Я тебе верю». «О, большое тебе спасибо». «Но будь осторожна, Алекс. Я серьезно». «Мне не нужны нотации, Лайла. Я взрослая женщина». «Думаю, тебе как раз нужны нотации. Ты забываешь, что я слишком много знаю». Зная, что ты не удовлетворена, Дрю в постели. Зная, что ты напугана ограблением и, возможно, плохо соображаешь. Но я была на месте Дрю, Алекс. Я на собственном горьком опыте убедилась, что это больно. Человек, который обещал мне свою жизнь, обманул мое доверие. Она подняла руку, когда я хотела возразить. Расскажи, Дрю. Расскажи ему, пока он не узнал обо всем так же, как и я. У него есть друзья и коллеги по всему городу. Думаешь, что сможешь скрыть это от него? Да и зачем, если между тобой и этим Кори ничего нет? Наконец наступила тишина. И я была готова взорваться. В конце концов, я была экспертом в разработке аргументов, призванных сделать невероятное правдоподобным. Вместо этого бремя тайны стало внезапно слишком тяжелым, и солги я Лайле будет только тяжелее. «Я уже обманула доверие Дрю», — прошептала я. «В банке. Мы вскоре...» Миндалевидные глаза Лайлы расширились, и она потрясенно уставилась на меня. Затем она издала что-то наподобие усмешки. «Нет, ты не сделала этого. В банке? Подожди, в банке? Когда вы были в заложниках?» И я виновато кивнула. Я была напугана, в отчаянии. Я думала, что умру, и он тоже. Я просто хотела почувствовать себя живой. И впервые за долгое время, находясь под угрозой смерти, я это сделала. Я чувствовала себя живой, когда была вскоре. Слезы навернулись мне на глаза, но я не позволила им скатиться. Я никогда не плачу. Никогда. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Итак, дело сделано», — сказала я. «И я сожалею и не сожалею об этом одновременно. Это то, что произошло в моем собственном мире. Этого не было в реальной жизни». Это не считается. Не считается? Лайла разинула рот. Ты сама себя слышишь? Ты трахалась с этим Кори во время ограбления? Ты можешь говорить потише. Кто так поступает? Как такое вообще возможно? Не дожидаясь ответа, Лайла схватила сумочку и направилась к выходу. Лайла, подожди. Да послушай же ты. Я последовала за ней. «Нет, не послушаю!» Отрезала она, яростно шагая по залу. А я спешила за ней вдогонку. «Я не хочу слышать ни одной из твоих запатентованных речей, леди Акулы!» Уже на выходе я схватила ее за руку. «Эй, единственное, что сейчас связывает меня и Кори, это общая травма от ограбления. Он спас мне жизнь». И теперь я помогаю ему, и на этом все. Я собираюсь жить с Дрю. Я собираюсь выйти замуж за него. И моя жизнь вернется в нормальное русло. И я скажу ему, что сдаю свой коттедж Кори. Я расскажу ему, и он поймет. Да, он поймет. Лайла отдернула руку. Потому что он хороший человек. Какими бы ни были его недостатки, он хороший человек. Она глубоко вдохнула, немного успокоившись. «Я люблю тебя, Алекс», — промолвила она. «Ты моя лучшая подруга. Но я прошла огонь и воду, и теперь моя снисходительность к такому дерьму исчезла напрочь. Я так не могу. Я не могу притворяться, что меня все устраивает, потому что это не так. Мы с тобой в последнее время были недостаточно близки, чтобы я могла понять все причины, по которым ты считаешь, что это нормально. Мне жаль, но я просто не тот человек, с которым ты можешь говорить об этом. Не сейчас. Парковщик подогнал ее машину, и она подошла к водительской двери. Но есть один человек, с которым тебе следует о многом поговорить, бросила она. И ты точно знаешь, кто это. «Они восхитительны», — сказала моя мама, проводя своими ухоженными и украшенными драгоценностями пальцами по краю Каллы. «Элегантны, сдержаны, красивы». Я рассеянно кивнула. Мы с мамой бродили по цветочному бутику, ожидая, когда Лайза, наш консультант, присоединится к нам. «Что случилось, дорогая? Ты весь день хандришь?» «Ничего», — ответила я. «У нас с Лайлой произошли разногласия». «Лайла Тран? Разве это не та несчастная девушка, которая вышла замуж и развелась через 2 месяца? Я не знала, что ты все еще общаешься с ней». Она прищелкнула языком. «Жалко и постыдно. Брак — это не покупка обуви, черт возьми». «Он изменил ей, мама», — возмутилась я. «Это совсем не то, как если бы она взяла и передумала». «Что ж, тогда она определенно не была готова к браку. Не то что вы с Дрю. 6 лет вместе. Многие молодые люди в наши дни даже не остаются в браке так долго. Вы оба правильно поступили, подождав. Никаких секретов, никаких сюрпризов. А теперь давай сосредоточимся на цветах, дорогая. Это важные решения, которые принимаются только раз. Назад пути нет». «Неужели?» Я посмотрела на свою мать. «Я не могу передумать?» «Можешь», — признала она. «Но не без большого хаоса и огорчений. Слишком многое уже устроено. Ваша свадьба будет прекрасной, красивой сказкой, какой мы все хотим ее видеть». Я рассеянно кивнула. Слишком многое было устроено. Слишком много лет ушло на то, чтобы построить свою жизнь. Слишком поздно разрушать все это. Слишком поздно, чтобы повернуть время вспять. Слишком поздно. Я осмотрела Каллу. «Калла, как Келли, вы действительно не хотите внуков?» Моя мать рассмеялась. «Что это за вопрос такой? И откуда?» «Я сказала вам, что мы с Дрю решили не заводить детей. И папа, как мне показалось, расстроился. Но вы не против? Я единственный ребенок в семье. Я ваш единственный шанс для внуков». «Александра, правда? Ты можешь представить меня бабушкой? Менять подгузники и что? Делать куличики? Я не умела всего этого, когда ты была ребенком. И, пожалуйста, не навязывай мне прозвище бабушки. Я слишком молода». Она беспечно рассмеялась и побрела прочь от Кал. «Пионы. У меня неоднозначное мнение. С одной стороны, они выглядят как красивый шелк, но как только начинают увядать, они выглядят как смятое белье». Моя мать остановилась. «У тебя появились сомнения насчет детей? Или это Дрю?» «Нет, я не знаю». «Я так горжусь им. Он много работает и многого добился. Я каждый день благодарю Бога за то, что ты нашла его. И независимо от того, какие неудачные повороты может принять твоя собственная карьера, ты никогда не будешь знать нужды или ненадежности». «У меня своя карьера, мама». Снова возмутилась я. Господи, я не была бы нищей без Дрю. Ты сейчас не работаешь, не так ли? Моя мать посмотрела на меня свысока. Это оплачиваемый отпуск. Тем не менее, это отпуск. И если они смогут обойтись без тебя несколько недель, им может прийти в голову, что ты им и вовсе не нужна. Или им может прийти в голову, что я слишком ценный адвокат, которого нельзя терять. Господи, мама, спасибо за вотум доверия. Я могу сама о себе позаботиться. Можешь, дорогая, я знаю, что ты можешь. Она взяла меня за руку и погладила. И тобой я также очень горжусь. Но Дрю особенный. У тебя будет та жизнь, о которой я всегда мечтала для тебя. Безопасность и комфорт. Вы с Дрю отличные партнеры в этом плане. Бизнес-партнеры, пробормотала я. Возможно, но тем не менее партнеры. Я подумала о Коре, о его словах в банке, о том, как его рука искала мою, сплетая наши пальцы. Слияние. Не денег или активов, а чего-то другого. Кстати говоря, я очень надеюсь, что ты больше не живешь в том пляжном домике вдали от Дрю. Мама прищелкнула языком. Трещина. Одна маленькая трещина. Этого достаточно, Александра, и ваш крепкий, как скала, союз превратится в пропасть. Я переезжаю обратно к Дрю через неделю, в пятницу, отрешенно произнесла я. После вечеринки. Это не скоро. Надеюсь, ты продашь тот дом после свадьбы. Либо сдашь его в аренду за кругленькую сумму. Я слышала, что арендная плата в этом районе зашкаливает. Да, $1 в месяц — астрономическая сумма. Я улыбнулась. У тебя очаровательная улыбка, дорогая. Мама погладила меня по щеке. Как тебе тюльпаны? Я всегда любила тюльпаны. Не плюмерию. Боже милостливый, в Таймшире мы с твоим отцом утопаем в них. Фиджи покрыт этими цветами. Мне гораздо больше нравятся цветы-одиночки. Кстати, в четверг мы уезжаем на Палм-Спрингс. Возвращаемся в воскресенье. А как насчет роз? Я залюбовалась яркими цветами в сочетании с гипсофилой. Как насчет ярко-красных, бросающихся в глаза роз? Не глупи. Твои свадебные цвета — фиолетовый и кремовый, а красный цвет слишком... Страстный? Огненный? Да, и то, и другое. Что, если мне нравится страсть, мама? Что, если я хочу этого вместо безопасности или комфорта? Что, если я хочу огня? Моя мать скорчила гримасу и, прикоснувшись к одному бархатистому цветку, сменила выражение лица на странно задумчивое. Когда роза начинает увядать, она теряет свою красоту. Страсть, она исчезает. А огонь, огонь угасает, не оставляя ничего, кроме холодного пепла. Она повернулась ко мне, глядя мне в глаза. «Помни об этом, дорогая. Он сгорает, и если у тебя нет твердой почвы под ногами, он сожжет и тебя тоже».